Глава 7. Надо было хоть пирог испечь. Молчание тянулось долго. «Закрой рот», — сказал наконец Джим, — «а то кто-нибудь залетит». «Джимми, ты, похоже, еще не в себе. Может, я еще болен, но не настолько, чтобы не отличить девушку от парня. Когда со мной такое случится, я буду уже не болен, а мертв». «Но...» «Спроси ее сам», — Джимми пожал плечами. На пол упала тень. Рот обернулся и увидел, что Джек уже на каменном уступе. «Свежая вода, Джим». «Спасибо», — ответил Джим и посмотрел на Рода. «Давай спроси». Джек перевел взгляд с одного на другого. «Что за безмолвная сцена? Что ты на меня так смотришь, Род?» «Джек», — медленно произнес Род, — «как тебя зовут?» «А? Джек Даде, я ж тебе говорил». «Нет, полное, настоящее имя». Джек снова перевел взгляд с Рода на ухмыляющуюся физиономию Джимми, потом обратно. «Мое полное имя — Жаклин Мари Доде, если тебе это так важно. А что?» Род сделал глубокий вдох. «Жаклин», — произнес он, словно оценивая имя на слух. «Я не знал. Так и было задумано. Я... Слушай, если я сказал что-нибудь такое, обидел тебя, я не имел в виду ничего плохого». «Успокойся, ты ничего обидного не говорил, медведь ты этакий. Разве что про свой нож». «Я не хотел». «Или ты имеешь в виду, что все девчонки — чистая отрава? А тебе не приходило в голову, что к парням это относится в такой же степени? Впрочем, в такой ситуации, очевидно, нет. Но раз ты все узнал, то, может, оно и к лучшему. Теперь нас уже трое». «Но, Жаклин... И, пожалуйста, зови меня Джекки». Она передернула плечами. «Теперь, когда вы оба знаете, мне не нужно будет носить этот чертов панцирь. Отвернитесь». Рот отвернулся. Джимми перекатился на бок лицом к стене. «Окей», — послышалось через минуту. Рот обернулся. В рубашке и брюках без бронежилета ее плечи были гораздо уже, а сама она изящнее и очень неплохо сложена. Жаклин сидела на полу и отчаянно чесала грудь и спину. «С тех пор, как я тебя встретила, Рот Уокер, я даже не могла по-человечески почесаться», — произнесла она с упреком. «Иногда я просто умирала». «Никто не заставлял тебя носить эту штуковину». «А представь, если бы я ее не носила, ты бы захотел быть со мной в одной команде?» Ну, я, в общем-то, Рот умолк. «Вот видишь?» Неожиданно на ее лице отразилось беспокойство. «Мы все еще партнеры?» «Что? Разумеется!» «Тогда давай снова пожмем друг другу руки, и с Джимом тоже. Ты согласен, Джим?» «Спрашиваешь». Три правые руки сошлись в рукопожатии. Джекки накрыла их левой рукой и торжественным тоном произнесла: «Все за одного». Рот достал левой рукой полковника Боуи и положил плашмя на сцепленные руки. «И один за всех». «Налоги делим на троих», — добавил Джимми. «И надо бы заверить это дело в нотариальной конторе». Глаза у Жаклин заблестели от слез. «Джимми Трокстон», — произнесла она многообещающим тоном, — «когда-нибудь я заставлю тебя воспринимать жизнь всерьез». «Я и так воспринимаю ее всерьез», — возразил он. «Не хочется только, чтобы и она воспринимала меня так же. Когда рождаешься заново, грех не порадоваться». «Мы все, считай, родились по второму разу», — сказал Рот. «Но сейчас помолчи, ты и так слишком много болтаешь». «Смотри, как заговорил. А сам-то что?» «Во всяком случае, не стоит смеяться над тем, что говорит Жаклин. Она для тебя очень много сделала». «Кто ж с этим спорит?» «Тогда...» «Никаких тогда», — резко сказала Жаклин. «Меня зовут Джеки, Рот. Забудь о Жаклин. Если вы начнете сейчас проявлять галантность, у нас будет полный набор всех тех проблем, о которых ты меня предупреждал. Если я правильно помню, ты сказал «чистая отрава». Но было бы только логично. Опять ты со своей логикой. Давай займемся практической стороной дела. Помог бы мне лучше сделать новый бурдюк».